Маг закончил 12-й луч сложной звезды, в центре которой находилось похоронное дерево Левитании. Это была вишня, и несмотря на то, что сезон не соответствовал, она цвела, распустив белоснежные цветы. Руны нанесены, лучи распределены, наполненные тьмой кристаллы расставлены. Осталось только добавить кровь бога и запустить ритуал. На краю поляны за ним наблюдал Геулерон и несколько магов жизни. Парень кинул на них короткий взгляд и вздохнул. «Пора начинать». Маг достал фиал и подошел к ключевой руне, расположенной у ствола дерева. Выдернув пробку, вылил содержимое на руну и принялся наполнять ее тьмой. Обычно, когда он вливал свою силу в подготовленный ритуал, то руны меняли цвет. Теперь же все происходило немного иначе. Символы прожигало в земле силой тьмы так, что они превращались в провалы. И чем больше маг наполнял ритуал силой, тем глубже и быстрее они проваливались. Подмастерье не мог видеть преображение дерева. Листья в первые секунды пожелтели, но вместо того, чтобы упасть на землю, они сменили цвет на угольно-черный. Цветущая вишня превратилась в черно-белое совершенство. Затем ствол дерева начал набухать, словно его что-то распирало изнутри. Мгновение, второе, и кора пошла трещинами. Спустя несколько секунд разбухший ствол дал первые глубокие разрывы. Внутри ствола маг обнаружил обнаженную Левитанию. Девушка слегка дернула ногой и мирно засопела. Так же, как обычно, во сне. Маг не мог отвести от нее взгляда. Пара секунд, и ее веки задрожали. Девушка начала просыпаться. Еще несколько мгновений, и она вытянула руки в образовавшейся колыбели и сладко потянулась. Промычала она и приподнялась на локтях, оглядевшись вокруг. Обнаружив молчащего мака с тьмой в глазах перед ней, она тут же вскочила на ноги и метнулась к нему. Однако вместо объятий или поцелуев друид со всей силы впечатала ему пощечину. «Как ты мог меня оставить с этим шизанутым личем? Ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, что он со мной делал? Да я...» Тут она взглянула на свою руку. Тьма из глаз парня стекала каплями по щекам и собиралась на подбородке. «Еще и тьмой перепачкал!» «Я...» Парень не успел ничего произнести, так как Леви быстро оглянулась. Обнаружив сотни мертвых деревьев вокруг, она начала хватать ртом воздух. «Ты что натворил, идиот? Это же погребальная роща! Тут тысячи моих родственников похоронены, а ты, что ты тут устроил?» Девушка влепила ему еще одну пощечину, снова вымазавшись во тьме. «И вообще...» Тут она, наконец, додумалась оглядеть себя и обнаружила, что стоит совершенно голая, а на краю поляны на нее уставился отец и еще несколько магов из боевого крыла клана. «Ты! А я тут стою! А ты?» Маку прилетела третья пощечина по лицу. Несмотря на горящие огнем щеки, парень искренне улыбнулся, подхватил девушку на руки и заключил в крепкие объятия. «Ты меня сейчас задушишь, придурок! Немедленно от...» Маг заткнул ругающуюся девушку поцелуем, отчего-то очень быстро перестала сопротивляться и ответила на поцелуй, не забыв, как следует обхватить его ногами и руками. Как только поцелуй закончился, единственный темный маг империи прижал к себе друида и тихо прошептал на ухо. «Привет, Леви. Я скучал».